Друзья, всем доброго времени суток. Перед вами группа ВКонтакте по госномерам. Здесь можно купить, продать, показать какие-то фотографии, какие вы сделали с красивыми номерами. В общем, такая группа довольно-таки популярная. И здесь, конечно, имеет место быть мошенником. Сейчас мы зайдем в один подпункт группы, где видно, ну, одни продажи номеров и все. Не все подряд, как на стене. Вот он, этот подпункт. И тут я нашел подозрительное объявление. Сейчас я вам его покажу. В общем, вот она, Анастасия Максименко. Такой вот пост сделала, что номера под заказ от 25 тысяч рублей. Доставка по всей России. Подробно в личные сообщения обращаться. Давайте зайдем к ней на страничку и посмотрим, что у нее там за страничка. Так, и что мы с вами видим? 9 друзей, 5 фотографий, страница явно фейковая. И вот тут мы видим такой пост у нее на стене, что она может помочь с официальным заработком каким-то там. За час можно заработать, пишет, от 7 до 17,5 тысяч рублей. Работать 3 раза в неделю. Оплата ежедневная по окончанию. В общем, нужны там какие-то люди надежные, ответственные. Все подробности в личку. Но уже понятно, что это какой-то развод. И не совсем понятно, как она попала в эту группу. Видимо, просто она когда-то сидела, зашла в эту группу и закинула вот такое объявление, что поможет с номерами, с целью, чтобы кого-то тоже развести на деньги. Сейчас вы по нашей переписке это поймете, почему она это, ну почему я подозреваю, что она это сделала случайно. В общем, давайте сейчас ознакомимся с нашей переписочкой. Ну а случайно имеется в виду, что она как бы вообще не подготовлена к такой новой сфере, видимо, для нее по поводу развода вот таких, потому что она совершенно не понимает и не знает ни процесс, как в ГАИ, что делается, ни цен на номера. В общем, сейчас, да, повторюсь, давайте послушаем переписочку нашу, точнее посмотрим. Так, друзья, ну вот я задаю ей вопрос, типа того, что можете помочь, типа с номерами, с тремя буковками, а, типа, что можете предложить. А она мне отвечает, не пойму, о чем вы. Ну, понятно, что она закинула ту запись в ту группу непонятно когда, по этому вот факту, что она не поймет, о чем я говорю. И явно она новичок в этой теме. Сейчас вы дальше поймете, как она будет тупить в нашей переписке. Но я ей вот тут показываю, что, ну, в группе номеров, типа того, вы же занимаетесь продажей, и показываю ей скриншот ее сообщения, что вот видно номера под заказ, чтобы она поняла, о чем речь идет. Вспомнила, так сказать, свое объявление. Ну, в общем, она сразу такая, что вам нужно. Я ей опять повторяюсь, номера с тремя буквами А. Она спрашивает меня, какие цифры. Я ей отвечаю, что цифры не важны, главное буквы, чтобы 3А были. Она типа, регион еще нужны, и цифры опять спрашивает. Я ей пишу, регион 136, либо 36, цифры все равно какие. Она мне опять же пишет, что нужна точность вашего заказа и гарантия оплаты. Ну, типа того, что предоплата намекает, будет по-любому, что суета типа того начнется, уже людям типа в глаза лезть и все такое. Но я ей говорю, вы стоимость вначале скажите, сколько мне это обойдется, типа того. А она мне говорит, 25 тысяч написано же в ее объявлении. Но это опять нам говорит о том, что этот человек совершенно не соображает в этой теме, потому что номера с тремя буквами А, но вот сколько я этой темой интересуюсь, дешевле 200 тысяч я еще не видел, чтобы кто-то продавал. А тут типа за 25 тысяч она... Ну, в общем, я ей тут пишу, что написано от 25, вроде того, а не что за 25. Ну, она, видите, мне пишет, что нужна копия ПТС для того, чтобы все замутить, и прописка. И я ее спрашиваю, что вы, типа, реально мне номера с тремя буквами А за 25 тысяч организуете? Я правильно, типа, того понимаю? Она, да, правильно мне отвечает. Ну, вроде как, не совсем не верится, объясняю ситуацию, и что в Воронеже такие номера от 200 тысяч стоят. Как такое возможно, якобы, что она мне за 25 тысяч все это дело организует? Ну, она мне объясняет, сколько что стоит, типа изготовление номера и регистрация в ГАИ 20 тысяч и сам номер 5 тысяч, типа типа того. Ну, я ясно, типа того, обрадовался, что за 25 рублей сейчас три буквы А урву. И она мне пишет, типа того, что теперь нужны мои, ну, данные, копия ПТС, там копия паспорта, она мне уже писала, повторяется. Я ей говорю, я типа не дома, сейчас типа приеду, отправлю. И спрашиваю, что ПТС новый будет, или как это вообще все делается-то. Она типа, да, ПТС новая, и регистрация будет в Краснодарском крае. Якобы я регистрировал машину. Ну, а я у нее спрашиваю, регион какой будет, 36-й или 136-й. А она мне говорит, на выбор, типа, какой хочешь, вообще не проблема. Типа, три буквы А, по ее, так сказать, пониманию, в ГАИ валяется вся серия и 36-я, и 136-я. И вот он мне пишет, да на выбор, какие хотите, типа того, вообще, без проблем. Ну, я как бы думаю, что вроде это все развод, понимаю, да, и ей пишу, что желательно 136 регион, и типа какие цифры спрашиваю, есть возможность сделать. Ну, она же мне опять пишет, что любые, типа того, на ваш выбор, только не одинаковые. Якобы и все цифры свободные, кроме одинаковых. 10 человек, короче. У нас в администрации взяли одинаковые цифры, остальные все номера валяются, никому не надо. Ну и я вроде ей тут объясняю этот факт, да, что машины все висят на администрации, как такое возможно, типа того, что могу любой номер выбрать. Ну она мне пишет вот такое вот из головы, я так понимаю, что хочешь, типа того, выбирай. А я вот ей пишу вот такое, можно, но у меня есть фотография автомобиля в Воронеже вот с этими номерами, и есть даже скриншот, что на какую машину зарегистрированы эти номера. Я специально ей даю вот этот номер для того, чтобы, если в надежде на то, что если она скажет, такое можно сделать, то все это стопроцентная лохотронщица будет. Но хотя я и так понимаю, что за 25 тысяч нереально, но все же пока таких вот нету вязки основательных доказательств. И она вот тут пишет, видите, нам нужно уточнить. И типа того сама не знает вроде как. Ну, я говорю, уточните. Я в течение часа, она мне отвечает, узнаю все и напишу, типа того. Ну, прошло 3 часа. Я как нетерпеливый, желающий трех букв А на своем номере видеть, пишу, не узнали. И она мне отвечает только на следующий день. В общем, в этот день она мне уже не ответила. Что типа да можно, пишет вот такой вот номер, какой я говорил, только опять краснодарская регистрация будет, заладила она про эту краснодарскую регистрацию, непонятно, что она к ней привязалась. Ну, в общем, пишет опять, что от меня требуется ей, чтобы все это дело провернуть. Ну и я ей отвечаю, я правильно понимаю, что регистрация будет только краснодарская, регион-то воронежский останется, это типа очень важно для меня. Ну, типа, она вот мне отвечает, да, и вроде как это будет краснодарская регистрация на номере 136, и вроде как это все может приступать она к моему заказу. Я ей пишу, что я сейчас скину вам личные данные, но я еще сейчас тут, вот они, короче, замутню немножечко, чтобы мне не звонили. Ну и вроде как это, я скинул все, она мне на следующий день отвечает, доброе утро, еще копия ПТС нужна ей. Ну, в общем, вот она и копия ПТС моего. И она вот тут уточняет мой заказ. Смотрите, типа того, вот такой номер будет, все правильно. Я говорю, да, все правильно. Тогда я могу приступать к работе, типа того, во вторник или в среду утром смогу выслать посылку. Ну, вроде как по срокам похоже, что в ГАИ, типа вот, вас во вторник начинает работать. И я говорю, да, конечно, приступайте, типа того. Вот проходит некоторое время, она мне пишет, добрый день, завтра буду оформлять, пишет. Короче, не дотерпела она до вторника, вступила опять, хоть захотела денежек побыстрее грести, потому что в воскресенье и в понедельник ГАИ не работает. А она типа решила в понедельник, вроде как она сможет все это провернуть, тоже тупанула, короче. Я это тут пишу, в понедельник ГАИ же не работает, типа того, как так, вроде того. Она, типа, саму ГАИ мне не надо, нужны только бумага и печать. В общем, она берет бумагу, ставит печать и высылает мне посылку, и номера она где будет брать, тоже непонятно совсем мне. В общем, опять она тупит по-страшному. Ну и я тут, типа, полный лох, а, типа, мне все понятно. И спрашиваю, что ей нужен задаток, типа того. Ну, она вроде делает вид, что я типа сейчас занята, есть готовлю, сейчас приготовлю пожрать, и, в общем, будем тогда с тобой дальше общаться. И я тут уже прикалываться начал, типа, а что вы готовите? Она капусту тушит, оказалось. В общем, я поулыбался. Ну, и, в общем, прошло уже 3 часа, она что-то никак мне не дает данные, чтобы сделать предоплату. В общем, я ей не дождался, сам написал. А она мне отвечает, у нас тут уже все ладится, все типа уже понеслось, и уже там, видать, с кем-то какие-то движухи пошли у нее, чтобы все это дело сделать. И пишет, что к обеду во вторник все будет готово, и уже вам высылаю посылку. Ну, я вроде как хорошо это все будет для меня, рад, короче. И вот пошел развод уже, куда вам деньги проще перевести, на Сбербанк или на WebMoney. Ну, я, конечно, ей пишу Сбербанк проще, так как пользуюсь карточкой Сбербанка. Она мне пишет хорошо и вот присылает номер карты. Ну и, в общем, обязательно копию чека она хочет, чтобы я ей сделал. Вот эта тема вообще разводил всех, что не как будто без копии чека она не увидит, что деньги ей пришли на карту. Ей нужно удостовериться, что деньги пришли, только когда она увидит чек, типа того она поймет. А так она по балансу не поймет, что деньги были получены. Ну, в общем, я тут ей пишу, что можно копию паспорта вашего посмотреть, а то меня как-то раз обманули в интернете на 300 рублей, и я больше не хочу попасться. Хоть сумма небольшая была, но все равно как бы деньги не хочет терять. Ну, она вроде как, видите, отмахнулась с паспортом, пишет, что личные данные в интернете это типа лишнее, не буду высылать. Ну, я вроде как это с пониманием к этому ответу отношусь, и тогда я прошу сделать фото с капустой, которую она в обед готовила. Ну, в общем, она посмеялась, думала, что я шучу, а я ей вот отвечаю, я серьезно, не хочу потерять деньги. Ну, она типа заставляет меня идти в огород капусту резать. Только фото по интернету, чтобы не гуляла. Вроде как она решила, ну, сфоткаться с капустой. Я думала, она сейчас что-то мне... Я вообще подозревал, что это страница другого человека. Но прикол в том, что она мне выслала фото капусты. Сейчас она его удалила, его в переписке нету, ну, предусмотрительно, чтобы ее в интернете не было видно. Но прикол в том, что я с ней с телефона общался, а телефон сохраняет фотографии в куках, даже если ее удалить, фотографию из переписки. Вот на компьютере, видите, она пропала, ее нету. А все-таки в телефоне она сохранилась. И вот посмотрите на нее. Она сфоткалась с капустой, дабы подтвердить свою личность, что это она, блин. Офигеть. Вот, видите, наша переписка идет. И вот она смешно, типа того. И вот с капустой сфоткалась. Такие вот дела. Ну и я вроде как улыбался, видите, говорю, что сейчас, типа того. Да, деньги переведу. И тут я раскрываю карты, показываю ей скриншоты, что типа и спрашиваю, что вы скажете на это, что это госномер, по этому скриншоту понятно, что он занят на другой машине. И вот даже фотография этой машины, что этот номер, короче, никак нельзя сделать, как бы не хотела заработать. Тебе только надо будет общаться с хозяином этого номера, на какой машине он висит. А не так, как она хочет его мне повесить. Ну, в общем, она мне отвечает, типа, и что, типа того? Я говорю, ну как что? Что будет по Воронежу два одинаковых номера ездить? Ну, она год, типа, посмотрите по базе, пробейте, номера не числятся, типа, умника включила. Ну, а я знаю, что эта фотография недавно была сделана, и знаю, что этот номер до сих пор висит на этой газели. И ей, как бы, это объясняю. Ну, она типа, если есть знакомые, мне говорит в ГАИ, попросите их пробить. Типа, до сих пор хочет меня убедить в том, что этот номер свободен. Никак не хочет признать, что прохвостилась. Ну, я тут ей объясняю, что я сам работаю в ГАИ, вроде того, обманул, типа, и говорю, что сам знаю, что этот номер занят. И занимаюсь таких поисков, разводил, как ты. Ну и вроде как уже начинаю ей дерзить, говорю ей, ешь свою капусту, сиськи подрастут. Она вот, да и так неплохие. Так есть, вам не нужно ничего. А, то есть вам не нужно ничего. Надежда до сих пор у ней осталась, что, может быть, все-таки я переведу задаток. Но вроде я и хватит ломать комедию. Зачем тогда мозги делать, она спрашивает. Ну, чтоб жизнь медом не казалась, зачем-то мозги делать. А она типа зря вот так. Ну и тут я ей уже рассказал, где она пусть смотрит ролик про себя. Ей типа неинтересно, она пишет. Ну и, соответственно, мой интерес-то ролика, чтобы ее страницу заблокировали, чтобы она никого не обманула. Поэтому, думаю, мои подписчики помогут мне забанить ее жалобы. Пишите, ссылка на ее страницу вы увидите в описании к видео. Ну, я ей, типа, интересно же, конечно, посмотреть. А она зачем время тратила? Типа, дебил уже, люди за тебя придут, и делами уже занялись. Типа, она там с кем-то движухи навела, что, типа, пошло уже дело. И я ей опять, ешь капусту, не ломай комедию, расти сиськи и сокращай обманывать людей. Ну, тут она обиделась, пошел ты. И, в общем, вот наш так диалог кончился, чтобы она повесила себе три буквы на свой велосипед. Друзья, не попадайтесь на мошенников. Надеюсь, вам понравился ролик. Всем пока.